Глава 60. Я смотрю на протянутую руку и не верю, что это происходит не в моих фантазиях, а прямо здесь и сейчас. Моя первая любовь. Парень, который врезался мне в сердце, проник в мое сознание ядом, выжигающим все и оставляя лишь свой лик и образ. Моя одержимость. Предмет мечтаний и грез. Безнадежная, безответная любовь, похожая на болезнь, которая вряд ли излечима. Я смотрю на этого красавца в нерешительности. Только один его взгляд, и мой душевный мир летит к чертям. Одно слово, и я взлетаю или падаю. Какой же властью он обладает надо мной? Моя душа стремится к нему, летит на ледяное пламя в надежде на взаимность и радуясь крохотным крупицам внимания. Смогу ли я пережить игру, которую ведет Тайгер? Я не знаю ни правил, ни законов, и сейчас мне кажется, что я переоценила свои силы. Такие, как Тайгер Ривз, непрошибаемы и вряд ли до конца открываются хоть кому-нибудь. Вглядываюсь в суровое лицо, кажущегося мраморным творением гениального скульптора. Он такой же холодный, как камень. Странность в том, что его холод является моим пеклом, вулканом, на краю которого я стою, и одно единственное его слово, и я прыгну, не раздумывая. Страшная власть над моей волей. Ядовитый цветок любви, который все растет и благоухает, выпивая все соки из почвы, которой служит мое раненое и кровоточащее сердце. Мы с Тайгером молча смотрим друг на друга, и мир вокруг отходит на второй план. Существуем здесь и сейчас только мы. Мне не важно, что все окружающие замерли с раскрытыми ртами, наблюдая за невозможным. Современная сказка по старому мотиву. Наверное, со стороны это выглядит именно так. Плевать на все. И если участь моя предрешена, то я добровольно приму казнь из рук моего близкого и такого далекого черного ястреба. Улыбаюсь, молча вкладывая свои слегка подрагивающие пальцы в его крепкую ладонь. Мы с моим кавалером направляемся на танцпол, и я ощущаю на себе внимание всех собравшихся. Можно ли ощущать чужие взгляды жалящими укусами? Не знаю, но от подобного внимания мне захотелось почесаться. Как только мы становимся в центре, энергичная музыка неожиданно меняется. Мир меняется. Сгустившиеся сумерки, теплое освещение мириад гирлянд с мелкими лампочками и Тайгер, безотрывно смотрящий мне в глаза. Он притягивает меня к своему крепкому телу, которое я могу ощущать рукой, что лежит на его груди, и чувствую гулкие удары сильного сердца. Ощущаю теплую мужскую руку на своей талии, которая успокаивает. Тайгер делает первое па, начиная кружить меня в танце. Наверное, я краснею. Я вся пылаю ярким факелом в его умелых руках, направляющих меня в нужную сторону и управляющих моим телом с легкостью, с мастерством, присущим профессионалу. В этот миг для меня существует лишь молодой мужчина напротив. Я вижу только его глаза, горящие переливами синего пламени. Мы смотрим безотрывно друг на друга, боюсь моргнуть, испугнуть наваждение. Ведь мне хочется верить, что я читаю острые ответные чувства в этих ярких глазах. Тай — прекрасный партнер, уверенно ведущий меня в танце, направляющий и не дающий сбиться с шага. Отточенное резкое движение, и я на мгновение отлетаю и вновь падаю в его объятия. Затем кручусь в пируэте, и в это самое мгновение мои ноги отрываются от пола, и я взмываю. Единственным якорем, удерживающим меня в этой реальности, является мой партнер по танцу. Я не прекращаю вглядываться в эти граненные черты, в глаза, горящие яркой синевой, по краям зрачка, уходящие в зелень. Очень необычный оттенок, меняющийся из-за переливов освещения. Еще один поворот, и сильные руки буквально прибивают меня, вжимая в мужское тело. И я, запрокинув голову, смотрю Тайгеру прямо в глаза, попадая под перекрестный огонь этих омутов. Я его совсем не боюсь и не отвожу взгляда. Я раскрыта перед ним, ничего не скрывая. Все чувства, как на ладони, беспомощно и уязвимо мыслями, чувствами и душой. В эти мгновения чувственного танца мне чудится, что мы одни в этом мире, и наши сердца бьются в унисон. Хочется прижаться к Таю еще теснее и остановить время, замереть в моменте безвременья. Здесь и сейчас происходит нечто сверхъестественное. То, что никогда не могло со мной произойти. Невозможное, ведь наши параллельные вселенные все-таки пересеклись. Эти бесценные мгновения для меня являются ярчайшим примером моего личного безграничного счастья, ощущения, переполняющие меня радости. Еще один шаг, и еще легкая па и пируэт, и я снова прижата к этому мощному телу. Все ощущения обострились настолько, что сквозь невесомое полотно струящегося платья я отчетливо чувствую руки Тайгера, целомудренно приобнимающего меня. Они жгут спину. Рядом с этим парнем мое сердце поет, и мир играет тысячами красок, захватывая и унося вдали. Наш танец — это маленькое чудо, когда кажется, что мы одни в бескрайнем мире. Моя любовь, моя одержимость. И я не могу найти своим чувствам ни единого объяснения. При одной мысли, что Тайгера не может быть в моей жизни, сердце нетерпимо колет. Это не образное выражение, а действительное, режущее ощущение в грудной клетке. Подобные мысли приносят физическую боль. Я отгоняю их, не позволяя затмить чувство бесконечного счастья, рождающегося в душе, когда Тай кружит меня в вихре чувственного танца. Моя первая любовь. Кристальный источник, чистый, незамутненный. Он бьет из земли в пустыне, орошая все вокруг живительной влагой. Чувство пробилось там, где не должно было, и несет жизнь тому, что не должно было цвести».